Съедобное и несъедобное. Царство грибов. В природе нет ничего бесполезного. Мишель де Монтень. Тайный и мраком окутан мир грибов, создание которое долгие годы исследователи не могли отнести ни к животным, ни к растениям, так и остались изгоями и были объединены в отдельное царство — царство грибов. Однако недооценивать их не стоит. В мире насчитывается около 2 миллионов типов грибов, при этом классифицировано всего 80 тысяч. На один вид растений приходится примерно 6 видов грибов. В чем же причина, по которой грибы встали в отдельное царство живой природы? Разгадка совсем близка. Снимаю шляпу. Тихо в осеннем бору. Грибы, которые привычно растут на лесных опушках, называют шляпочными. Выглядят они так. На тонкой или мясистой ножке над землей возвышается шляпка. Шляпки бывают разные — полукруглые, конические, выпукло-вогнутые, воронкообразные. На нижней стороне шляпки расположены пластинки или губка. В них созревают споры — семена грибов. Сейчас грибы стоят в одном ряду с растениями, животными и бактериями. В состав грибных клеток входит особый полисахарид – хитин. Он был обнаружен в клетках животных, например, в покровах насекомых. В грибах отсутствует пигмент хлорофилл. В отличие от растений, они не способны к фотосинтезу и самостоятельному производству органических веществ. Грибы питаются за счет готовых органических веществ, высасывая их из почвы. С растениями же грибы роднит тот факт, что рост этих организмов продолжается на протяжении всей жизни. Сколько бы ни существовал гриб, точнее его подземная часть, грибница, столько он будет увеличиваться в размере. То же самое происходит и у растений. Даже тысячелетний дуб каждый год дает небольшой прирост. И корневая система растения тоже находится в постоянном росте. Гриб представляет собой мицелий или грибницу, паутину, сплетенную из тончайших нитей гифов гриба. А то, что произрастает из-под земли на поверхность, это обычно плодовое дерево. Эта часть грибного организма служит для размножения, распространения спор. Грибы размножаются именно спорами, а не семенами, как растения. Так, при отсутствии ветра, гриб может поднимать свои споры на высоту 10 сантиметров. Плодовое тело гриба самостоятельно создает движение воздуха. Шляпка испаряет влагу и охлаждается, а холодный воздух с ее поверхности опускается вниз. Так, по краю шляпки создается микровихрь, который поднимает споры наверх. В неблагоприятных условиях споры грибов умеют консервироваться. Они могут пребывать в таком состоянии более 10 лет. Споры ждут удобного случая, когда появляется возможность, начинают расти. Мицелий или грибница также выполняет важную функцию – разложение органических останков. Поэтому грибы относятся к группе редуцентов – организмов, способных возвращать органическое вещество в состояние, пригодное для корневой системы растений. Если бы не грибы, леса были бы переполнены опавшими с деревьев листьями, ветками и пнями. Интересно, что мицелий некоторых грибов светится. Грибница опенка осеннего густо пронизывает трухлявый пень. В темноте такие гнилые пни фосфорицируют. Грибы принято разделять на съедобные, условно съедобные и несъедобные, ядовитые. Съедобные грибы, такие как белые, подберезовики, лисички и рыжики, обладают набором питательных свойств. В них много белка, а некоторые представители богаты витаминами группы В, Д и А. Но не все грибы одинаково полезны. Некоторые и вовсе ядовитые, могут вызывать сильнейшее отравление. Особую опасность представляют бледная поганка, сатанинский гриб и ложные опята. Грибы не только пища. Грибы – невероятно обширная группа организмов. Сюда входят не только лесные грибы. К ним относятся плесень и та, что растет на ценных сортах сыров, и та, что покрывает гнилой помидор, завалявшийся в холодильнике. Дрожжи – тоже грибы. Это те самые дрожжи, которые используют при выпекании сдобных булочек и при производстве игристых напитков, то есть в процессах, связанных с брожением. Также грибы входят в состав лишайников. Лишайник – это симбиотический организм. Это значит, что в его состав входят представители двух различных царств – царства грибов и царства растений. То есть это взаимное сожительство гриба и водорослей. Некоторые лишайники активно используют и в медицине, например, ягель или оленей мох. Особого внимания заслуживают плесневые грибы рода пеницилл. За всю историю человечества ни одно лекарство не спасло столько жизней, сколько спас пенициллин, добытый из этих грибов. Первооткрыватель пенициллина, британский биохимик Александр Флеминг, считается, что он открыл пенициллин по счастливой случайности. На самом деле то, что ученый натолкнулся на свойства плесени, было закономерным. Ведь он шел к этому открытию годы. И еще одно полезное приобретение из мира грибов – дрожжи. Их относят к группе одноклеточных грибов. Живут дрожжи в жидких или полужидких субстратах, в которых много органических веществ. Например, в сахарном растворе, оставленном на несколько дней, появляется пена, запах становится алкогольным. Это дрожжи, попав из воздуха в раствор, начинают активно расти и размножаться. Люди научились выпекать хлеб с помощью дрожжей, но обнаружить их смогли только в середине XIX века. Это сделал Луи Пастер. Он же и понял, что представляют собой организмы, размножающиеся почкованием, а вещества, вызывающие брожение, вырабатываются в них в процессе их роста. Дрожжи для приготовления шампанского и других вин приспособлены к жизни в среде с высоким содержанием спиртов и высокой температурой. Другие дрожжи в таких условиях быстро погибают.